Нет, ни смиренье, ни любовь освободит нас от оков. Теперь нам надобен топор, нам нужен нож. Такие стихи писал наш нежная красная девица. Выйдя очередной раз из крепости, милая барышня, привычно застенчиво улыбаясь, сообщил изумленной сестре свое новое открытие. Только люди до 25 лет способны на самопожертвование, и потому всех, кто старше этого возраста, для блага общества полезно было бы уничтожить. Впоследствии на вопрос, скольких придется истребить в революцию, барышня отвечал все с той же застенчивой улыбкой. Надо думать о том, скольких можно будет оставить. Но когда они встретились, не слишком образованный, безвестный учитель Нечаев совершенно подчинил знаменитого интеллектуала Ткачева, чего тот впоследствии не мог ему простить. В 1868-1869 годах возникает новая волна студенческих волнений в столице. Все начинается с медико-хирургической академии, принадлежавшей военному ведомству. Военным министром тогда был один из немногих оставшихся в правительстве либералов Дмитрий Милютин. Игнорируя запреты министра просвещения Дмитрия Толстого, он разрешил студентам иметь свою кассу взаимопомощи и, главное, собирать сходки. Это и погубило. На первых же сходках студенты объявили, что им не нравится принадлежность к военному ведомству. Оттого в академии слишком строгая дисциплина, и начались митинги. Академию закрыли, но волнения уже перебросились в Петербургский университет, оттуда в технологический институт. Этим студентам уже не нравилось, что у них нет каз взаимопомощи и права на сходки, потребовали вообще уничтожить всякую стеснительную и оскорбительную опеку университетского начальства. За волнениями в Петербурге уже стоял наш бес. Маленький нервный человек со страшными глазами Нечаев. Как он был счастлив в эти дни! Мчался из дома в дом, из кружка в кружок, от сходки к сходке. Он пугал студенческих вожаков якобинскими речами, звал к бунту. При этом его, странно, не трогает полиция. Так что иным начинает казаться, не провокатор ли он. Он не был провокатором. Скорее всего, он был нужен кому-то в полиции, чтобы пугать власть нечаевскими речами. Но самому Нечаеву так нужно было, чтобы его арестовали. Ведь только пройдя тюрьму, можно было стать авторитетным вождем молодежи. Это что стоять за правду? Ты за правду посиди, — писал тогда поэт. И вот свершилось. Нечаева вызывают в канцелярию градоначальника на допрос, вероятно, арестуют. Он отправился счастливый. И вскоре молодая революционерка Вера Засулич получила удивительное письмо. Некий аноним писал: «Когда я гулял сегодня на Васильевском острове, я увидел экипаж, перевозящий заключенных. Из окошка высунулась рука и бросила записку. Через некоторое время я услышал следующие слова: «Если вы студент, то доставьте это по указанному адресу». Я студент и считаю своим долгом исполнить эту просьбу. Уничтожьте мое письмо». Приложенная записка, написанная рукой Нечаева, просила Засулич информировать друзей, что он арестован и содержится в Петропавловской крепости. Вскоре после этого распространился слух, что Нечаеву удалось невероятное — бежать из крепости. И после беспримерного подвига он находится по пути на запад. Так он стал знаменитым. На самом деле никакого ареста не было. Допросив Нечаева в градоначальство, его в тот же день отпустили. И тогда-то он решился придумать свой арест и побег. Он скрывался на квартире сестры, пока по студенческому Петербургу ходили слухи о его героическом побеге из крепости. Но придуманный арест — только первая ступенька дерзкого плана Нечаева. План этот — поднять всероссийский мятеж, запалить восстанием Россию. Но для этого нужно было создать мощную организацию, и нужны были деньги. И за всем этим он и отправился в Европу. Поход за деньгами. 4 марта 1869 года Нечаев нелегально переходит русскую границу и благополучно прибывает в Женеву. Еще в России он вычислил, кто может стать его верным покровителем на Западе. Конечно же, он — кровавый мечтатель и нежнейший доверчивый человек Михаил Бакунин, и он явился к Бакунину. В тот вечер сладостные миражи витали в женевском жилище Бакунина. Нечаев рассказал старому революционеру, как он сидел в Петропавловской крепости, где когда-то сидел сам Бакунин, и как он сумел бежать. После чего открыл Бакунину главное. В России создано строжайше законспирированное мощнейшее сообщество. Сеть тайных кружков уже охватила всю империю. Во главе этой революционной паутины стоит Всероссийский комитет, распоряжающийся могучими революционными силами. В комитет входит он, Нечаев, и решительные молодые люди. Но, к сожалению, они не имеют серьезного опыта политической борьбы и не хватает средств. Вот зачем товарищи послали его в Женеву к Бакунину и Герцену. Наш мечтающий о крови Дон Кихот был счастлив. Его пророчество о скором революционном пожаре в России, над которым так издевается Маркс, оказалось истиной. Жизнь прожита недаром. Жутковатые идеи Нечаева о праве на подлог, убийство, провокацию ради революции пьянят добрейшего Бакунина. Именно таким должен быть истинный якобинец. Бакунин буквально влюбляется в этого необразованного, жестокого Марата, как впоследствии будет пленен диковатым революционером Джугашвили интеллектуал Владимир Ильич Ленин. И вот уже Бакунин восторженно рекомендует «тигренка», как он нежно называл Нечаева, главной фигуре русской эмиграции Герцену. И потом самому Марксу. Но благороднейший Герцен инстинктивно чувствует к тигренку отвращение. «Привирает», — брезгливо сказал Александр Иванович о рассказах Нечаева. «Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Апостолы нам нужны прежде лихих авангардных офицеров, саперов разрушения. Апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам. Проповедь к врагу — великое дело любви», — писал Герцен. «Ненавидящий всякого, кто ему не подчиняется, Нечаев, отомстит Герцену. Он постарается соблазнить его любимую дочь». И Маркс тоже не поверил тигренку. Впрочем, привирал Нечаев лишь отчасти. Организации никакой действительно не было. Но ведь он приехал, чтобы вернуться с деньгами и создать ее. Ибо про свою единственную мечту и цель в жизни — революцию — он говорил правду. Бакунин это почувствовал и справедливо писал. Он один из тех молодых фанатиков, которые не знают сомнений, которые не боятся ничего. Они — верующие без Бога, герои без риторики. Счастливый Бакунин услышал в Нечаеве голос нового поколения, которое энергично и непреклонно низвергнет прежний порядок. Нечаев был для него воплощением новой революционной России. Провокация и революция. И начинается работа для России, по которой так соскучился Бакунин. Вместе с Нечаевым он пишет яростные прокламации, обращенные к этой новой, молодой, революционной России. Прокламации, бакунинские письма и революционная литература засылаются в Россию по адресам, которые сообщает Нечаев. И эти запретные посылки получаются по всей европейской России. И, конечно же, их перехватывает полиция. В одном Петербурге были задержаны послания, адресованные 380 молодым людям. Несчастный Бакунин не мог даже представить ужасную правду. Нечаев отлично знал, что почта будет перехвачена. Более того, он и рассылал ее для того, чтобы она была перехвачена, чтобы множество адресатов, молодых людей, оказались тогда в тюрьме. Еще будучи в России, Тигренок объяснил все это предельно ясно в своей речи. На первых двух курсах студенты бунтуют радостно, с энтузиазмом, а затем втягиваются в знания. И к четвертому-пятому курсу, глядишь, вчерашний бунтарь делается совсем ручным. А по выходе из университета или академии вчерашние борцы за народ превращаются в совершенно благонадежных врачей, учителей и прочих наименований чиновников, становятся отцами семейств. И, глядя на иного, трудно даже вериться, что это тот самый человек, который всего 3-4 года назад так пламенно говорил о страданиях народа, горел жаждой подвига и готов был, казалось, умереть за этот народ. Вместо борца революции мы видим какую-то безвольную дрянь, и очень скоро многие сами превращаются в прокуроров, судей, следователей, и вместе с правительством начинают душить тот самый народ, за который еще недавно предполагали отдать жизнь. Что надо делать? Здесь у меня только одна, но крепкая надежда на правительство. Знаете, чего я от него жду? Чтобы оно побольше сажало, чтоб студентов вышибали бы навсегда из университета, отправляли в ссылку, выбивали бы их из обычной колеи, оглушали бы их своими преследованиями, жестокостью, несправедливостью и тупостью. Только тогда они закалятся в своей ненависти к подлому правительству, к обществу, равнодушно взирающему на все зверства власти. Так он придумал заставить третье отделение воспитывать будущих революционеров. Готовить кадры для будущей боевой партии, которую он мечтал создать в России. И для этой партии тогда в Женеве было создано сочинение, от которого будут открещиваться публично русские революционеры, чтобы втайне его исполнять. Одно из немногих искренних революционных сочинений. Историки до сих пор спорят, кто его автор, Нечаев или Бакунин, ибо там можно легко отыскать и стиль, и мысли обоих. потому что сочинение это, скорее всего, писалось ими вместе, в этот период их пылкой дружбы. Учебник «Разрушение общества». Катехизис революционера. Так называется это революционное Евангелие, полное демонической поэзии. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью — революцией. Он порвал все связи с общественным строем, с образованным миром и с общепринятой моралью. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему. Все нежные чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже чести должны быть задавлены в нем единою страстью революционного дела. Для него существует только одно утешение, вознаграждение и удовлетворение — успех революции. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть, и погубить своими руками все, что мешает ее достижению. Революционная организация должна составить список лиц, подлежащих истреблению. И прежде всего должны быть уничтожены люди, особенно вредные для революционной организации. Революционер должен заманивать в свои сети людей с деньгами и влиянием и делать их своими рабами. Что касается либералов, то революционер должен делать вид, что слепо следует за ними, а между тем прибирать их к рукам, овладеть их тайнами. Скомпрометировать их донельзя так, чтобы возврат для них был невозможен.